«Откажи мне». Лента времени. 23.17 по североамериканскому тихоокеанскому времени. 11 февраля 1995 года. Несколько часов спустя. Когда Ли возвращается, все еще обряженная, в нелепый костюм, надетый, чтобы съездить к Роджеру Миддлтону и заставить его бояться любой тени, тени Рида, тот уже ее ждет. «Итак», — требовательно спрашивает он. «Дело сделано», — отвечает Ли. Она останавливается посреди коридора и смотрит на Рида. «Он не станет снова выходить на контакт. Он слишком напуган. Нам бы стоило забрать его из приемной семьи, вернуть сюда, сломать. У этой пары все еще есть потенциал. Чертовски большой потенциал, если они без нашей подсказки поняли, как выйти на невероятную дорогу. Но их необходимо направлять. Их необходимо контролировать». «Звучит так, будто ты сомневаешься в моих решениях, Ли. Ты знаешь, что бывает, когда ты сомневаешься в моих решениях». Ли хмурится, от нее веет разочарованием. «Они дети, Рид. Беспокойные, непредсказуемые. Их нужно заставить повиноваться». Сама Ли не была ребенком. Женщины, из которых ее собрали, когда-то были детьми, но для существа, составленного из их тел, их воспоминания бледны, призрачны, почти невесомы. «Вы хотите распоряжаться моими детьми? Почему мне нельзя участвовать в воспитании ваших?» «Твое здесь только то, что я позволяю тебе иметь. Ни больше, ни меньше». Холодно, говорит Рид. «Эти дети никогда не были твоими, Ли. Только номинально». «Я...» Ли делает шаг назад. Она чувствует, что играет с огнем. «Я не так выразилась, простите». «Хорошая девочка». Его улыбка сверкает, как лезвие ножа. «А что до моих кукушат? Пока в них еще слишком много реальности. Нам нужно, чтобы они пересекли границу вымысла. Чтобы они превратились в нечто большее. Только тогда они найдут невероятную дорогу и приведут нас в невозможный город. Разве ты не хочешь попасть в невозможный город?» Видно, что Ли задели его слова. «Конечно, хочу». «Невозможный город станет явью, только если мы восстановим проект Бейкер», продолжает Рид. Он говорит спокойно, но по глазам видно, что терпение его на исходе. «Когда она описала, как этот город должен быть устроен, с алхимической точки зрения, ей не было равных. Никто не мог с ней поспорить, и на нее ополчился весь этот чертов совет. Баум, Лавкрафт, Твен из кожи вон лезли, стараясь переписать ее учение, и преуспели. Мы не можем идти против того, во что все верят. Чтобы изменить мир, нужен рычаг побольше». «Мы можем обойтись и без...» «Нет!» Это слово «стена». Ли упирается в нее и не может пройти дальше. Рид подходит к ней. «Мы не можем обойтись без невозможного города. Город — это ключ. Мы возьмем его и подчиним себе. Иначе, даже захватив всю страну, мы будем знать, что в нашей обороне дыра размером с каньон. Город должен стать нашим. Иначе все наши труды напрасны. А чтобы войти в город, мы должны изменить правила. Нам необходима доктрина. Мы сделали очень многое. Мы можем получить богатство, власть, бессмертие. Но без невозможного города мы никогда не станем богами. разве ты не хочешь стать богом? Либару, возможно, последнее существо в мире, которому можно доверить божественную силу или позволить менять законы Вселенной, вздыхает. Хочу. Тогда оставь их в покое. Верь мне. Мне нужно пустить кому-нибудь кровь. Рид кивает. Да на здоровье. Ли улыбается.